Давным-давно, далеко на севере, жили-были лопари. Я знаю, что вы хотите спросить. Кто такие лопари? Да? Не спешите. Сейчас я позову сюда мальчика-лопаря, и пусть он сам о себе все расскажет. Мальчик! Ой, кто это меня зовет? Мальчик. Вот опять. Может быть, это горные духи смеются надо мной, а? Да нет же, нет. Это я. А кто ты такой? Я? Ну, как тебе сказать? Я рассказываю ребятам сказки. Ага, я люблю сказки. Вот сегодня я хочу рассказать о лопарях. Но только без тебя я не могу этого сделать. Помоги мне, пожалуйста. Ну что ж, помогу. Вот спасибо. Расскажи ребятам, где вы, лопари, живете? Известно где. На севере, на берегу реки Танайоки, в местечке Аймио. Здесь живем только мы. Мама, папа, бабушка и я. А почему ваш дом стоит на берегу реки? Какой дом? Это? Так это не дом, а юрта. Видишь, она сделана из оленьих шкур. Живем мы здесь, потому что в реке есть рыба, а под снегом много ягеля, корма для оленей. А это все, что нужно нам, лопарям. Правда, мне бы еще хотелось на хоть маленький кусочек сладкого льда. Говорят, есть такой. Ты ел когда-нибудь сладкий лед? Ну, конечно, ел. Вкусно, да? Вкусно. О. А называется этот сладкий лед сахар. Сахар. Лопаренок, где ты? Слышь, это бабушка меня зовет. Здесь я! Лопаренок! Мать, сколько раз я тебе говорил, что моего сына, а твоего внука зовут Сампо. А ты все лопаренок да лопаренок. Сампо. А это мой папа. Он не любит, когда бабушка называет меня лопаренком, как маленького. А где же мама? Мама в юрте. Еду готовит. Оленье мясо варит. Я люблю мясо. Только оно редко бывает. У нас оленей мало. А что ты еще любишь, Сампо? Я? Что еще люблю? Солнышко. Только сейчас его у нас нет. Сейчас у нас ночь. А, ну да. У вас в Лапландии ночь длинная. Целых полгода тянется. Угу. А еще быструю езду люблю. У меня есть свой маленький олень и нарты. Хочешь, прокачу? О, нет. Спасибо, Сампо. Лучше как-нибудь в другой раз. Тогда прощайте. Я один поеду. Прощай, Сампо. Поехал. А знаете что? Я расскажу вам сказку о нем. О Сампо Лопаренке, о горном короле Хиси и золоторогом олени. Сколько раз я говорила, что не следует отпускать лопаренка одного. Он же еще ребенок. Пусть ездит мать куда хочет. Он мужчина. Ай. О! Возвращается твой Сампа. Сейчас будет здесь. Стой, ну вот, приехал твой внук. Сампа, распрягай олененка. Хватит носиться, словно ветер. А где бабушка? Здесь я, здесь, лопаренок. А чего ты плачешь? Не, я не плачу, а дыма слезы бегут. На глаза старые стали. Вижу плохо. Ну, лежи, бабушка, лежи. Да я тебя укрою потеплее. Спасибо, мой лопаренок. Ну ты как две капли воды похож на своего отца. А он ведь красавец. На. У тебя такие же черные волосы и совсем черные глаза. И ты такой же смелый, ловкий, но совсем как золоторога и олень. Бабушка, бабушка, расскажи про золоторогу оленя, а? Нет. Ты обещала. Нет. А я тебя всегда слушаться буду. Я не буду ездить далеко один. Да? Угу. Ну, хорошо. Слушай. Высоко-высоко в горах живет Хиси. А кто такой Хиси? Ну, не перебивай. Все скажу. Хиси — это горный король, ледяной великан. Он не любит солнце и старается продлить ночь. Не любит солнца? Да. Это он приказал волкам поймать и привести к нему золоторогого оленя. Никто никогда не осмелился бы подойти к золоторогому оленю. Да случилась беда. Сломал он себе ногу. Ой! Да. А волки-то следили за ним. Схватили и притащили к ледяному великану. Захохотал Хиси от радости. Да так захохотал, что коры затрещали, огромные камни с них вниз посыпались. Страшное эхо прокатилось по всей нашей Лапландии. Олень! Олень! Спрятал он в горную пещеру золоторогого оленя. Не грозится теперь, что солнца совсем не будет. Не будет совсем солнца. Почему? Почему? Потому, лопаренок, что это же золоторогой олень своими рогами раздвигал ту тучу, за которой солнце скрывается. А где бабушка? Та пещера. На горе Растекайс. На горе Растекайс. Да, на самой высокой горе нашей Лапландии. Никто из людей не может добраться до ее вершины. Вот беда-то случилась. Плохо без солнца. Что ж делать-то теперь будем? Ну, а теперь ты спи. Спи. Ну, все спят. Завтра рано вставать надо, оленей выгонять пасти. Худые олени стали, весь ягель поели. Ох-ох-ох, солнышко бы выглянуло, все сразу поправились бы. И олени, и я старая, не доживу я, видно, до солнышка-то. Не погрею старые косточки, видно. Что ты? Что ты, бабушка? Ты увидишь солнце. Я освобожу золоторогого оленя. Я сильный. Вот увидишь. Ну, ладно, ладно, ладно, лопаренок. Ты сильный, ты смелый. Когда вырастешь, обязательно освободишь золоторогого оленя. Ладно, спи. Yeah. спят все. И бабушка заснула. А вот Сампо что-то не спится. Пойду-ка я похожу вокруг юрты. Куда ты, Сампо? Простудишься. Ты смотри, мороз-то какой. Не беспокойся. У меня такая теплая одежда. Куртка меховая, штаны меховые, сапоги меховые, шапка меховая, меховые рукавицы. Во, никакой мороз мне не страшен. Значит, на горе растыкаюсь. Поеду я. Сампо, а что ты обещал бабушке? Так я же ненадолго. Вот только к горе и обратно. Вот спрошу у олененка. Олененок, поедем, а? Смотри. О, качает головой. Значит, едем. Беги, мой олененок с ветвистыми рогами, по тундре занесенный пушистыми снегами. И лед пусть будет звонок под быстрыми ногами. Скорей, здесь вьюги строят высокие сугробы. Скорей, здесь волки воют от голода и злобы. Скорей, мой олененок, на гору растыкайся. Ай! Что такое? Что случилось? Олененок один мчится с пустыми нартами? Сампо! Сампо, где ты? Ой, здесь я! Ой. Ну почему ты так долго молчал? Я вывалился прямо в сугроб. В рот снег набился. Ой, ой. Даже не успел остановить олененка. Он и умчался. Ой, холодно стало. Замерз, Сампо. Угу. Смотри, на щеках ледяные дорожки. Это слезы замерзли. А ты попляши. Попляши, Сампо, быстрее согреешься. Ну-ка. Вот так. Так, хорошо. Ну, как теплее стало? Теплее. Совсем тепло. Постой. Куда же это я заехал? Не знаешь? Так это, наверное, она и есть гора. Растыкаюсь. Гора растыкаюсь. А где же пещера? Найти надо. Ищи, Сампо, ищи. Пойду искать. Сампо зашагал вперед. И вдруг... Что такое? Сампо услышал, что за спиной... Тихо шагает кто-то. Кто-то меня догоняет. Кто бы это мог быть? Может быть, это волк? Так и есть. Маленькое сердце Сампо сильно забилось, но он и виду не показал, что испугался. Эй, волк! Не вздумай меня съесть! Я иду к горному королю. У меня к ним очень важное дело. И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня. Ну-ну-ну! Потише! Да-да-да, я забыл тебе сказать, что на горе Растыкайсь все звери умеют говорить по-человечьи. Ты кто такой? Меня зовут Сампо Лопаренок. А ты кто такой? А я вожак. Волчиста и его величество горного короля. Сейчас рыскал по горам и равнинам, собирал верноподданных на праздник вечной ночи. Пока длится этот праздник, никто никого не смеет трогать. Таков закон горного короля Хиси. Вот потому-то я и не съел тебя, Сампо Лопаренок, твое счастье, что мы встретились в такой час. Ну, раз уж мне с тобой по дороге, садись ко мне на спину, я так и быть довезу тебя до вершины. Сам полопаренок не стал долго раздумывать, вскочил на спину волка, и тот быстро помчался через горные ущелья и пропасти. А что, горный король тоже никого сейчас не трогает? Ну, конечно, никто, даже сам король не смеет трогать тебя. Целый час нарастыкается, царит мир. Олени разгуливают под носом у медведей. Волки мирно беседуют с овцами. Фу! Но плохо тебе придется, если ты останешься на растыкайся хоть одну лишнюю минуту. Я сам с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится. Да-да-да-да-да. Я забыл тебе сказать, что на горе Растыкайс волки умеют смеяться по-человечьи. Стой! Стой! Я, пожалуй, здесь слезу. Да, спасибо, волк. Пожалуйста. Да мы, собственно, уже доехали. Вон там, на троне из каменных скал, сидит сам горный король. Мне надо занять свое место у трона короля. Так вот он какой, этот горный король Хиси. Если вы спросите, а как же сам полопаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля, я вам отвечу. Снег внизу так блестел, а вверху в небе играло такое яркое северное сияние, что все кругом было видно, будто днем. Глаза у горного короля были как две полные луны, его нос похож на горную вершину, рот как расщелина в скале. Его борода была как застывший водопад, руки длинные, толстые, как стволы горных сосен, его пальцы цепкие, как еловые ветви, ноги, как утесы, шуба, как снеговая гора. Немного поотдаль от королевского трона выстроились все звери, большие и маленькие, все, какие только водятся в Лапландии, видимо-невидимо. А где же золоторогой олень? Я так и не нашел его. Надо найти, скорее найти. Ведь пещера должна быть где-то здесь, близко. Сам побросился назад. Хорошо, что горный король не успел заметить его. И тут в темноте Сампо вдруг наткнулся на огромный ледяной выступ. Ой! Что такое? Что такое, Сампо? А что там, за выступом? Пещера! Ну да, это пещера. Та самая пещера, где горный король Хиси прячет золоторогого оленя. Но вход в нее завален ледяной глыбой. Ах, как же мне сдвинуть ее? Разве хватит у маленького мальчика сил, чтобы сдвинуть огромный кусок льда? Всем телом навалился Сампо на ледяную глыбу. И вдруг ледяная глыба осветилась изнутри. Словно там, в пещере, вспыхнул солнечный луч. Это олень! Это его рога светятся! Ну да, конечно! Олень! Олень! Сейчас я освобожу тебя! Только бы сдвинуть этот лед! Тут Сампо почувствовал, что ледяная глыба тронулась. Еще немного! Ну, наконец-то! Золоторогой олень! Беги скорее! Выпусти солнце! Бегу! Спасибо тебе, ловкий и смелый мальчик! Как твое имя? Сампо! Я не забуду тебя, Сампо! Горный король Хиси на своем троне ударил в ладоши, и над землей прокатился его голос. Солнце не смеет больше показываться, так я хочу, так должно быть, и так будет. Знаете все, убегай, убегай, смотри, горный король весь потемнел от гнева. Он уже тянет свою огромную ручищу. Сейчас он раздавит тебя. Беги! Темень-то какая! Северное сияние померкло! Куда же мне бежать? Я ничего не вижу. Вдруг яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Смотрите! Смотрите все! Солнце поднимается! Край солнца медленно и торжественно поднимался над землей. И вот уже солнце осветило горные хребты, ущелья, снежные пустыни, заледеневшие сугробы. Солнце посмотрело всем в глаза, заглянуло во все сердца, и всем сразу стало весело. Солнце! Да здравствует солнце! А вот и златорогий олень. Это он своими рогами раздвинул тучу и освободил солнце. Самбо, пойдем, пора. Надо скорее уходить отсюда, пока волки не смеют нас тронуть. Садись на меня, я отвезу тебя к твоим родителям. Никому другому я не позволил бы это сделать, но тебя я отвезу, потому что ты храбрый мальчик. Ты помог мне выбраться из ледяной тюрьмы. Ты не побоялся даже горного короля и сказал ему всю правду. Ты же освободил солнце. Садись же на меня, Самбо! Я отвезу тебя! Золоторогий олень помчался через обрывы и пропасти вперед, вперед, вперед! Никто не мог догнать золоторогого оленя. Бабушка, я привез солнце! Я привез тебе солнце! Бабушка, ты поправишься! Ой, лопаренок мой, смелый мой. Яркое солнце поднималось над горизонтом, освещая все новым, чудесным светом, рассыпаясь тысячами бриллиантов на снежном просторе. И с тех пор всегда ровно через полгода солнце появляется далеко-далеко на краю неба. Вначале маленькой красноватой полоской, а потом все больше и больше, и, наконец, засверкает всеми цветами радуги.